Она хорошеет с каждым днем, и мне иногда самой хочется в нее влюбиться. Дети ведут себя как сущие ангелочки, а я, Джо, такая, какая есть, и вряд ли когда-нибудь изменюсь. О, я должна рассказать тебе, как мы с Лори чуть не поссорились. Я сболтнула одну глупость, а он обиделся. Я была права, но высказалась слишком резко, а он ушел домой и сказал, что не вернется, пока я не попрошу прощения. Я ответила, что прощения просить не буду, и рассердилась. Мы дулись друг на друга весь день. Я чувствовала себя ужасно, и мне очень хотелось, чтобы ты была рядом. Мы с Лори оба такие гордецы, нам трудно просить прощения. Я-то надеялась, что он прибежит первым, потому что поймет, что я права. Но он не пришел, и когда уже стало вечереть, я вспомнила, что ты сказала мне, когда Эми провалилась под лед. Я почитала свою книгу, почувствовала себя намного лучше и пообещала, что не стану брать с собой злость в завтрашний день. Я побежала к Лори и извинилась перед ним. И представь, мы столкнулись у калитки, он шел ко мне с той же целью. Мы посмеялись, попросили друг у друга прощения и почувствовали, что все снова хорошо и спокойно. Вчера, помогая Хане со стиркой, я сочинила стишок. Я знаю, как папе нравятся мои глупые стишки, поэтому посылаю его вам, чтобы он посмеялся. Обними его крепко-крепко и расцелуй 12 раз. Твоя растрепка, Джо. Мыльная песенка. Я мыльной пены повелитель, одежды чистой я хранитель, и в снег, и в ветер, и в грозу по локоть я в своем тазу. Рубашки крепко выжимаю и на веревку отправляю. Когда прозрачны небеса, все высохнет за полчаса. Ну вот что хочется мне знать. Можно ли совесть постирать, чтобы сошли в конце недели все пятна, что на ней темнели? Тогда бы в мире, несомненно, прибавилось добра безмерно, и наши чистые сердца мы полоскали без конца. Когда есть руки, чем занять, то не досуг нам унывать. Все беспокойства и тревоги прогонят мыльные потоки. Затем я каждый день стираю, волнение прочь я прогоняю, и сердце, и душа в порядке, когда отстираны перчатки. Дорогая мама, на этом листе осталось место лишь для заверений в моей любви и засушенных фиалок от цветка, который я занесла в дом, чтобы он пережил зиму и дождался папу. Я читаю каждое утро, стараюсь быть хорошей в течение дня, а на ночь пою папину колыбельную и так засыпаю. Только землю райскую я больше петь не могу, потому что слезы на глаза наворачиваются. Все очень добры ко мне, и без тебя мы счастливы, насколько это возможно. Эми хочет, чтобы остаток листа достался ей, поэтому я заканчиваю. Я не забываю тушить свечи в подсвечниках и каждый день завожу часы и проветриваю комнаты. Поцелуй папу в ту щеку, которую он называет моей, и обязательно как можно скорее возвращайся. Твоя любящая малышка Бет. «Машер, мама, мы здоровы, и я всегда делаю уроки и никогда не противоперечу девочкам. Мэг говорит, что нужно сказать противоречу, поэтому пишу оба слова, а ты уж выбери правильное. Мэг очень помогает мне и разрешает есть варенье с чаем каждый вечер. Мне очень нравится. А Джо говорит, что от варенья я сама становлюсь слаще и милее. Лори относится ко мне без должного почитания, ведь я уже не ребенок, а он по-прежнему называет меня птенчиком, и очень обидно, когда он начинает быстро тараторить по-французски, если я говорю ему «мерси» или «бонжур», как Хэтти Кинг. Рукава голубого платья совсем протерлись на локтях, и Мэг пришила мне новые, но неправильно сделала выточки, и рукава совсем не того голубого оттенка, что платье. Мне не нравится, но я не стала жаловаться, а стойко перенесла эту беду. Но мне, конечно, жаль, что Ханна жалеет крахмала на мои передники, и нельзя каждый день есть на завтрак гречишные оладьи. Почему она не может жарить их каждый день? Правильно ли, что я поставила знак вопроса в предыдущем предложении? Мэг говорит, что моя пунктуация и правописание — это катастрофа, и мне очень стыдно, но у меня столько дел, что некогда ставить запятые. Адью, и передай папе огромный привет. Твоя любящая дочь Эми Кертис Марч. Любезная миссис Марч, пишу вам коротко, лишь чтобы сказать, что мы с девочками первосортно ладим. Они у вас такие умненькие и расторопные, вмиг управляются со всеми делами. Мисс Мэг вырастет славной хозяюшкой, помяните мое слово. Больно уж ей нравится домом заниматься. И она, на удивление, быстро все схватывает. Джо работает за четверых, да вот только сперва сделает, а потом подумает. И никогда не угадаешь, что она в следующий момент отчебучит. В понедельник она перестирала целую лохань с бельем, вот только сперва накрахмалила, а потом отжала и добавила синьку к розовому ситцевому платью. Я думала, со смеху помру. Бет славная малышка, во всем мне помогает. Работа у нее спорится, и на нее всегда можно положиться. Она пытается всему научиться и способна не по годам. Уже ведет бухгалтерию с моей помощью, и получается у нее отлично. Покамест мы живем экономно. Кофе я завариваю всего раз в неделю, как вы и велели. Еду готовлю простую и полезную. Эми старается, не капризулит, надевает лучшие платья и ест много сладкого. Мистер Лори, как обычно, проказничает и часто переворачивает дом вверх дном. Но девочкам с ним спокойнее, так что я не мешаю им баловаться. Старый джентльмен посылает нам много подарков и уже порядком утомил, но он желает вам добра и не мне судить. Кажется, хлеб поднялся, и нет больше времени. Наилучшие пожелания мистеру Марчу. Очень надеюсь, что пивмания его пощадила. С уважением, Ханна Малет. Главная сиделка палаты номер 2. Все спокойно на берегах Раппаханока. Войска в состоянии боевой готовности, поведение сотрудников комиссариата безупречно. Отряд местной обороны под начальством полковника Тедди всегда на посту. Главнокомандующий генерал Лоуренс ежедневно инспектирует армию. Интендант Малет поддерживает порядок в лагере. Майор Кот по ночам обходит периметр. По пришествии хороших новостей из Вашингтона был совершен выстрел из 24 орудий, а в штаб-квартире устроен торжественный парад. Главнокомандующий шлет наилучшие пожелания. К нему искренне присоединяется полковник Тедди. Дорогая мадам, девочки в целости и сохранности. Бет с внуком ежедневно отчитываются о происходящем в доме. Ханна – образцовая экономка и оберегает красавицу Мэг как дракон. Погода у нас хорошая, чему я несказанно рад. Прошу вас не стесняться и обращаться к Бруку за помощью, а также телеграфировать мне, если расходы превысят ожидаемые. Ваш муж не должен ни в чем нуждаться. Хвала Господу, что он идет на поправку. Ваш верный друг и слуга Джеймс Лоуренс. Глава 17. С верной Бет случается беда. В течение недели после отъезда миссис Марч добродетели в доме было столько, что хватило бы на всех соседей. Это было поразительно. Девочки вели себя как ангелы, и самоотречение стало для них нормой. Однако, когда первые сильные тревоги за отца улеглись, сестры постепенно расслабились, перестали прилагать образцовые усилия и мало-помалу стали возвращаться к прежним привычкам. Свой девиз они не забыли, но не терять надежду и заниматься делом стало легче. Они славно потрудились, и теперь им казалось, что старания пора отправить в заслуженный отпуск, что они и сделали. Джо сильно простудилась, потому что не носила шапку, а волосы больше не защищали ее от холодов. Ей велели оставаться дома, пока она не поправится. Тетка Марч терпеть не могла, когда ей читали простуженным голосом. Джо это понравилось, и, перерыв весь дом от мансарды до подвала, она, наконец, устроилась на диване лечить простуду настойкой мышьяка и книгами. Эми обнаружила, что домашние дела мешают вдохновению, и вновь занялась лепкой из глины. Мэг ежедневно ходила к своим ученикам, шила или, по крайней мере, сидела с иголкой в руках, но больше всего времени тратила на написание длинных писем матери или раз за разом перечитывала письма из Вашингтона. Бет продолжала трудиться, как пчелка, лишь иногда скатываясь в праздность или меланхолию. Каждый день она выполняла множество маленьких обязанностей, в том числе за сестер, так как те забывали о своем долге, и дом напоминал часы со сломанным маятником. Когда сердце ее переполняла тоска по матери и страхи по отцу, она запиралась в мамином шкафу, прятала лицо в складке дорогого ей старого халата, тихонько плакала и произносила беззвучные молитвы. Никто не знал, как ей удавалось вернуться в бодрое расположение духа после приступов уныния, но все чувствовали, что Бет добра и готова помогать, и стали обращаться к ней за утешением и советом в своих маленьких тяготах. Никто из девочек не понимал, что этот опыт стал для них испытанием характера. После того, как первые волнения улеглись, им показалось, что они хорошо справились и заслуживают похвалы. Они действительно держались молодцом, но им не стоило прекращать стараться. Увы, этот урок стоил им больших тревог и сожалений. «Мэг, ты бы сходила и навестила Хумелей. Мама велела нам не забывать о них», сказала Бет через 10 дней после отъезда миссис Марч. «Я слишком устала сегодня, не могу», ответила Мэг, уютно покачиваясь в кресле-качалке с шитьем. «А ты не сходишь, Джо?» спросила Бет. «У меня же простуда, меня продует». «Я думала, ты почти поправилась». «Поправилась настолько, чтобы гулять с Лори, но не настолько, чтобы идти к Хумелям», рассмеялась Джо и немного устыдилась своей непоследовательности. «А почему бы тебе самой не сходить?» «Я и так хожу к ним каждый день, но у них заболел малыш, и я не знаю, чем помочь. Миссис Хумель уходит на работу и оставляет за старшую Лотхен, но маленькому все хуже. Мне кажется, ты или Ханна должны его навестить». «Попроси Ханну приготовить что-нибудь вкусное и отнеси им, Бет. Тебе не мешает проветриться», — сказала Джо и извиняющимся голосом добавила. «Я бы сама пошла, но хочу дописать рассказ». «У меня голова болит, и я устала. Я думала, кто-нибудь из вас согласится пойти», — возразила Бет. «Скоро Эми вернется и сбегает», — сказала Мэг. «Что ж, тогда я немного отдохну и подожду ее». Бет легла на диван, Мэг и Джо вернулись к работе и про Хумелей позабыли. Прошел час. Эмми так и не вернулась. Мэг пошла в свою комнату примерять новое платье, Джо с головой погрузилась в сочинение рассказа, а Ханна крепко уснула у очага на кухне. Тогда Бет тихонько надела накидку с капюшоном, наполнила корзинку припасами для бедных детишек и вышла на морозный воздух с больной головой и печалью во взгляде, обычно выражавшим кротость и терпение. Вернулась она поздно, и никто не видел, как она прокралась наверх и заперлась в комнате матери. Примерно через полчаса Джо что-то понадобилось в мамином шкафу, и она обнаружила там Бет. Та сидела на аптечке с очень мрачным видом, красными глазами и пузырьком камфоры в руке. «Черти лысые, ты что тут делаешь?» — оторопела Джо, а Бет протянула руку, не подпуская ее к себе, и выпалила. «Ты же болела скарлатиной, Джо!» 100 лет назад, в одно время с Мэг. А что?» «Тогда я тебе скажу. Ох, Джо, малыш умер». «Какой малыш?» «Малыш Хумелей. Умер у меня на руках, прежде чем его мать вернулась домой», — всхлипнула Бет. «Бедняжка! Какой ужас! Я должна была пойти вместо тебя!» Джо обняла сестру, усевшись в большое мамино кресло с выражением раскаяния на лице. «Это было не ужасно, Джо, а просто очень грустно. Я сразу же поняла, что ребенку стало хуже, но Лотхен сказала, что ее мама пошла за врачом, и я взяла малыша, а Лотхен отпустила отдыхать, и мне показалось, что он заснул. Но он вдруг вскрикнул и задрожал, а потом замер. Я попыталась согреть ему ножки, Лотти дала ему молока, но он не шевелился, и тогда я поняла, что он умер». «Не плачь, детка, и что ты сделала?» «Я просто сидела и держала его на руках, пока не вернулась миссис Хумель с врачом. Врач подтвердил, что ребенок мертв, и взглянул на Генриха и Минну, у которых разболелось горло. «Скарлатина, мэм, что же вы меня сразу не позвали?» — сердито проговорил он. Миссис Хумель ответила, что у нее нет денег, поэтому она пыталась лечить малыша своими силами, но теперь уже слишком поздно. Ей осталось лишь умолять доктора вылечить остальных, положившись на его милосердие, так как заплатить она не может. Тогда он улыбнулся и подобрел, но мне и другим было очень грустно, и мы все поплакали. А потом доктор повернулся, взглянул на меня и велел мне немедленно отправиться домой и принять белладонну, иначе я тоже заболею. «Нет, не заболеешь!» — испуганно воскликнула Джо и прижала ее к себе. «Ох, Бет, если ты заразишься, я никогда себе не прощу! Что же нам делать?» «Не бойся, я должна легко перенести болезнь. Я посмотрела в мамином медицинском справочнике. Все начинается с головной боли, затем горло саднит, и появляются другие странные ощущения. Точь в точь, как у меня сейчас. Но я уже приняла белладонну и чувствую себя лучше», — сказала Бет и приложила холодные ладони к горячему лбу, притворяясь, что все у нее в порядке. «Ах, если бы мама была дома!» — воскликнула Джо, схватила справочник и явственно ощутила огромное расстояние, отделявшее их от Вашингтона. Она прочла страницу, взглянула на Бет, пощупала ей лоб, заглянула в горло и мрачно проговорила. «Ты каждый день больше недели присматривала за малышом и находилась среди других детей, которые тоже заболели. Ты точно заразилась, Бет. Сомнений быть не может. Я позову Ханну. Она знает о болезнях все». «Только Эми ко мне не пускай. У нее никогда скарлатины не было, а я не вынесу, если и она от меня заразится. «А вы, Смэк, не заболеете во второй раз?» — встревоженно спросила Бет. «Навряд ли. Впрочем, мне все равно. Поделом мне будет, эгоистичной корове. Это ж надо отправить тебя к Хумелям, а самой остаться сочинять свою ерунду!» — пробормотала Джо и пошла советоваться с Ханной. Добрая женщина тут же проснулась и взяла руководство на себя, заверив Джо, что волноваться ни к чему, мол, все дети болеют скарлатиной, и при своевременном лечении никто не умрет. Джо поверила ей на слово и испытала огромное облегчение, после чего они пошли за Мэг. «Итак, слушайте, что мы сделаем», — проговорила Ханна, осмотрев и допросив Бет. «Мы позовем доктора Бэнкса, чтобы тот взглянул на тебя, и мы могли удостовериться в правильном диагнозе. Затем мы отправим Эми пожить ненадолго к тетке Марч, чтобы она не подхватила инфекцию. А кто-то из вас, девочки, побудет дома день или два и будет развлекать Бет». «Само собой, я же старшая», — ответила Мэг с тревогой и раскаянием на лице. «Нет, я останусь, ведь она заболела по моей вине. Я обещала маме заниматься делами и нарушила обещание», — решительно проговорила Джо. «Кого ты выберешь, Бет? Больше одной наседки тебе ни к чему», — улыбнулась Ханна. «Пожалуй, Джо». И Бет с удовлетворенным видом опустила головку на плечо сестры, тем самым решив вопрос. «Я пойду и скажу Эми», — заявила Мэг, чувствуя себя немного уязвленной, но в целом испытав облегчение, так как она не любила ухаживать за больными, а Джо, напротив, это нравилось. Эми тут же взбунтовалась и в сердцах провозгласила, что лучше заболеет скарлатиной, чем поедет жить к тетке Марч. Мэг попыталась увещевать ее, умоляла и приказывала, но все было зря. Эми уперлась и не хотела никуда ехать. Тогда Мэг оставила ее и пошла за советом к Ханне. Тем временем в гостиную зашел Лори и обнаружил Эми в слезах. Та лежала, уткнувшись лицом в диванные подушки. Она поведала ему свою историю, ожидая, что он бросится ее утешать. Но Лори лишь сунул руки в карманы и стал мерить шагами комнату, тихонько насвистывая и задумчиво хмуря брови. Через некоторое время он сел рядом с Эми и произнес своим самым вкрадчивым голосом. «Эми, прояви благоразумие, как и положено маленькой женщине, и послушайся сестер. Нет, не плачь, и послушай, какой замечательный план я придумал. Ты поедешь к тетке Марч, а я буду каждый день приезжать и катать тебя в экипаже или выводить гулять. Мы отменно проведем время, и это понравится тебе гораздо больше, чем торчать здесь в унынии». «Не хочу, чтобы меня отсылали, как будто я всем мешаю», — обиженно проговорила Эми. «Милое дитя, они делают это для того, чтобы ты осталась здорова. Ты же не хочешь заболеть?» «Нет, не хочу. Но мне кажется, этого не избежать, ведь мы с Бет все время находились рядом». «Именно поэтому тебе нужно немедленно уехать. Только так можно избежать заражения. Другой воздух и хороший уход не дадут тебе заболеть, обещаю. А если ты все же заразишься, то легче перенесешь болезнь. Советую тебе ехать как можно скорее. Скарлатина не шуточки, барышня». «Но у тетки Марч скука смертная, и она злющая-призлющая», с довольно напуганным видом промолвила Эми. «Если я буду приходить к тебе каждый день, рассказывать, как поживает Бет, и гулять с тобой, скучно не будет. Старушка меня любит, и я буду с ней любезнее некуда, так что она не станет к нам придираться, что бы мы ни делали. А ты покатаешь меня на повозке с Паком?» Даю честное слово джентльмена. «И обещаешь приходить каждый день?» «Вот увидишь, ни дня не пропущу». «И привезешь меня обратно, как только Бет выздоровеет, в ту же минуту?» «В ту же минуту и не минутой позже». «А в театр мы пойдем?» «В 10 театров, если захочешь». «Что ж, тогда, пожалуй, я соглашусь», — медленно проговорила Эми. «Вот умница! Позови Мэг и скажи, что согласна ехать», — сказал Лори и одобрительно похлопал Эми по головке, что привело ее в не меньшее раздражение, чем мысли о том, что она поддалась на его уговоры. Тут же прибежали Мэг и Джо, не веря глазам своим, ибо свершилось настоящее чудо, и Эми, чувствовавшая себя весьма добродетельной и самоотверженной, пообещала поехать к тетке Марч, раз доктор уверен, что Бет непременно заболеет. «Как наша малышка?» — спросил Лори. Он питал особую привязанность к Бет и очень тревожился за нее, хотя старался этого не показывать. «Лежит в маминой кровати, и кажется ей лучше. Смерть ребенка потрясла ее, но, по-моему, у нее обычная простуда. Ханна говорит, что это похоже на обычную простуду, но при этом она выглядит обеспокоенной, и я из-за этого нервничаю», — отвечала Мэг. «Что за мир полный испытаний?» — посетовала Джо, раздраженно взъерошив волосы. «Только мы отправились от одной беды, как нам на голову сваливается другая. А когда мамы нет, чувствуешь себя одинокой жертвой кораблекрушения в огромном океане, где не за что ухватиться. Не лохмать волосы, тебе это не к лицу. Ты на дикообраза похожа. Приведи в порядок шевелюру и скажи, мне телеграфировать твоей матери или ничего не делать? Спросил Лори, который так и не смирился с потерей прекрасных волос своей подруги. «Вот что меня беспокоит», — сказала Мэг. «Я думаю, мы должны сообщить ей лишь в том случае, если Бет серьезно заболеет. Но Ханна говорит, что не стоит этого делать. Мама не может оставить папу, и это лишь растревожит их. Бет скоро поправится, Ханна знает, как за ней ухаживать, а мама поручила нам заботиться о ней, значит, мы должны это делать. Вот только мне это кажется неправильным». «Хм, даже не знаю, как лучше поступить. Может быть, спросить дедушку после того, как у вас побывает врач?» «Спросим непременно. Джо, беги и приведи доктора Бэнкса», — велела Мэг. «Мы не сможем ничего решить до его визита». «Оставайся дома, Джо. В этом доме я посыльный», — провозгласил Лори и надел шапку. «Тебе разве нечем заняться?» — спросила Мэг. «Нет, я все уроки на сегодня сделал». «Ты учишься в каникулы?» — спросила Джо. «Следую доброму примеру, который подают мне мои соседки», — ответил Лори и шагнул за порог. «Парень подает надежды», — заметила Джо с одобрительной улыбкой, глядя, как Лори перемахивает через забор. «У него неплохо получается. Для мальчишки», — несколько нелюбезно ответила Мэг, ибо эта тема ее совсем не интересовала. Пришел доктор Бэнкс, сказал, что у Бет есть все симптомы скарлатины, но он думает, что болезнь пройдет в легкой форме. Впрочем, история Хумели его очень опечалила. Эми немедленно отослали прочь, снабдив профилактическими лекарствами, и она уехала в сильном расстройстве в сопровождении Джо и Лори. Тетка Марч приняла их с обычным для нее гостеприимством. «Что вам еще понадобилось?» — спросила она, неприветливо глядя на них поверх очков. Ее попугай, сидевший на спинке кресла, выкрикнул: «Прочь! Мальчишкам вход воспрещен!» Лори отошел к окну, а Джо поведала тете, что произошло. «А чего вы ожидали, коли якшаетесь голодранцами? Эми может остаться. Я найду ей полезное занятие, если она не заболеет. А она заболеет, можете не сомневаться. Кажется, она уже больна. Не плачь, дитя, я не переношу, когда при мне шмыгают носом». Эми действительно готова была заплакать, но тут Лори незаметно дернул попугая за хвост, отчего тот потрясенно каркнул и выпалил: «Лопни, моя селезенка!» Это звучало до того смешно, что Эми рассмеялась. «Что слышно от матери?» — сердито спросила старая дама. «Отцу гораздо лучше», — ответила Джо, стараясь не рассмеяться. «Да неужели? Что ж, это ненадолго. У Марчи в роду одни доходяги», — весело ответила тетка. «Ха-ха! Все к помпам! Земля, огой! Свистать всех наверх!» — вопил попугай, приплясывая на жердочке. Лори снова дернул его за хвост, и он вцепился когтями в чепец старой тетки. «Придержи язык, глупая старая птица! А ты, Джо, шла бы домой. Негоже шляться так поздно в компании этого пустомели!» «Придержи язык, глупая старая птица!» — вскричал попугай и свалился со спинки кресла, после чего бросился клевать пустомелю, который трясся от смеха, услышав его последний возглас. «Кажется, я этого не вынесу, но я постараюсь», — подумала Эми, оставшись наедине с теткой Марч. «Отдать концы! Полный вперед!» — вопил попугай, и, заслышав столь грубые речи, Эми не удержалась и шмыгнула таки носом. Глава 18. Черная полоса. У Бет все-таки оказалась скарлатина, и перенесла она ее намного хуже, чем предполагали Ханна и врач. Девочки ничего не знали о болезни. Мистеру Лоуренсу запретили видеться с пациенткой, и все обязанности по уходу легли на Ханну. Доктор Бэнкс помогал, чем мог, но большую часть работы поручил превосходной сиделке. Мэг оставалась дома, чтобы не заразить Кингов, и следила за порядком, чувствуя сильную тревогу и угрызение совести, когда писала письма матери, в которых о болезни Бет не говорилось ни слова. Ей казалось неправильным обманывать мать, но она не могла ослушаться Ханну, а та была категорически против того, чтобы миссис Марч разболтали про скарлатину и растревожили ее из-за такой-то ерунды. Джо днем и ночью ухаживала за Бет. Впрочем, это было несложно, так как Бет отличалась недюжинным терпением и не жаловалась на боль, разве что в самых исключительных случаях. Но однажды в бреду она заговорила хриплым, срывающимся голосом и начала играть на покрывале, как на своем любимом маленьком пианино. Пыталась и петь, хотя горло ее так опухло, что она утратила способность напевать мелодию. В другой раз она перестала узнавать знакомые лица, перепутала имена сестер и умоляюще звала мать. Тогда Джо испугалась, а Мэг стала умолять Ханну, чтобы та разрешила ей написать матери правду. Ханна ответила, что подумает, хотя большой опасности пока что нет. Вдобавок ко всем их тревогам пришло письмо из Вашингтона, в котором сообщалось, что мистеру Марчу вновь стало хуже, и мама пока даже не думает возвращаться. Какими мрачными казались эти дни, каким грустным и одиноким выглядел их дом, и как тяжело было на душе у сестер, когда те работали и ждали, а над некогда счастливым домом витала тень смерти. Именно тогда Маргарет, сидевшая в одиночестве за шитьем, поливая его слезами, почувствовала, как много у нее на самом деле богатств, причем тех, что не купишь за деньги, а настоящих жизненных благ, любви, защиты, покоя и здоровья. Именно тогда Джо, которая проводила все дни в комнате с зашторенными окнами, ухаживая за младшей сестрой, чей страдальческий лик беспрестанно стоял у нее перед глазами, а ослабевший голосок звучал в ушах, научилась видеть красоту и кротость ее натуры и поняла, какое важное место это хрупкое создание занимает во всех их сердцах. Именно тогда она осознала, как благородно стремление Бет жить ради окружающих и делать дом счастливым, практикуя простые добродетели, которыми при желании может обладать каждый, и каждому же следует любить и ценить их выше таланта, богатства и красоты. А Эми в своей ссылке мечтала очутиться дома и помогать Бет. Теперь она была готова взяться даже за самую тяжелую и неприятную работу и с горьким сожалением вспоминала, сколько раз пренебрегала своими обязанностями, а Бет с радостью брала их на себя. Лори слонялся по дому, как беспокойное привидение, а мистер Лоуренс запер рояль на ключ, не в силах видеть перед собой напоминание о маленькой соседке, в компании которой было так приятно коротать сумерки. Все скучали по Бет. Молочник, булочник, бакалейщик и мясник справлялись о ее самочувствии. Бедная миссис Хумель зашла извиниться за свою неосторожность и забрать погребальный саван для Минны. Соседи передавали ей приветы и добрые пожелания, и даже те, кто хорошо знал застенчивую Бет, удивлялись, сколько у нее друзей. Бет тем временем лежала в кровати в обнимку со старой Джоанной, ибо даже в бреду не смогла она забыть о своей несчастной протеже. Она тосковала по своим кошкам, но не соглашалась, чтобы их принесли, так как боялась, что они тоже заболеют. А лежа тихо в одиночестве, тревожилась за Джо. Она посылала любящие письма Эми и просила передать матери, что скоро напишет и ей. Часто умоляла она принести ей карандаш и бумагу и черкануть пару строк, чтобы папа не подумал, будто она о нем забыла. Но вскоре даже эти краткие проблески сознания прекратились, и она часами лежала в бреду и металась по постели. С губ ее срывалось невнятное бормотание, или же она погружалась в тяжелый сон, не приносивший облегчения. Доктор Бэнкс приходил дважды в день. Ханна сидела у ее постели по ночам, а Мэг держала на столе телеграфный бланк, чтобы отправить телеграмму в любую минуту. Джо же не отходила от Бет ни на миг. 1 декабря выдалось мрачным и неприветливым. Дул колючий ветер, разыгралась метель, год, кажется, готовился к своему завершению. Придя навестить Бет, в то утро доктор Бэнкс долго смотрел на нее, затем подержал ее горячую ладошку в своих руках, ласково опустил и вполголоса обратился к Ханне. «Если у миссис Марч есть возможность оставить мужа, советую послать за ней». Ханна молча кивнула. Губы ее нервно дрожали, а Мэг упала в кресло, почувствовав, как у нее подкосились колени. Джо побледнела, с минуту постояла, не шевелясь, а потом бросилась в гостиную, схватила бланк и, набросив теплое пальто, выбежала на улицу, где бушевала метель. Вскоре она вернулась, и когда бесшумно снимала пальто, вошел Лори и принес письмо. В нем говорилось, что мистер Марч снова пошел на поправку. Джо прочла эти строки с благодарностью, но на сердце по-прежнему лежала огромная тяжесть, и выглядела она настолько несчастной, что Лори поспешно спросил: «В чем дело? Бет стала хуже?» «Я послала за мамой», — ответила Джо с трагическим выражением лица, стягивая резиновые сапоги. «И правильно, Джо, ты сама приняла такое решение?» — спросил Лори. Усадил ее в кресло в коридоре и помог стащить упрямые сапоги, так как у нее сильно дрожали руки. «Нет, доктор велел!» «Ох, Джо, неужели ей настолько плохо?» — потрясенно воскликнул Лори. «Да, Хуже некуда. Она уже нас не узнает и совсем не говорит о стайках зеленых голубей. Так она называет виноградные листья на обоях. Она совсем не похожа на мою Бет, и некому помочь нам справиться с этим испытанием. Ни мамы нет, ни папы. А Бог, кажется, так далеко, что я его совсем потеряла». Слезы заструились по ее щекам быстрыми ручьями. Она беспомощно вытянула руку, словно нащупывая путь в темноте, и Лори взял ее за руку и прошептал, хотя в горле у него застрял комок, мешавший говорить. «Зато у тебя есть я. Джо, дорогая, ты всегда можешь на меня опереться».